Глава 11. Ужасные правила. Мы путешествовали по Индонезии. За 9 дней посетили 5 городов, где я выступил 35 раз. Естественно, устал как собака. Порой ложился, но никак не мог заснуть. Мы направлялись на Яву. Как только сели в самолет, который должен был доставить нас из Джакарты в Самаранг, я ощутил небывалый прилив энергии. Меня сопровождали 5 человек, в том числе мой помощник Воган. Большой, крепкий, веселый парень. Он произвел неизгладимое впечатление на девушек-стюардесс. Естественно, они постоянно интересовались, не нужно ли нам чего. В самолет нас пропустили первыми, потому что мне нужно было выбраться из инвалидной коляски и добраться до своего места. Я ковылял по проходу, Воган шел за мной. Неожиданно мне захотелось чего-то сумасшедшего, о чем я давно думал. «Воган, пока никто не вошел в самолет, подними меня и проверь, помещусь ли я на багажной полке». Мы часто смеялись над этим. Несколькими днями раньше я заставил Вогана засунуть меня в металлоискатель при отлете, чтобы понять, как багаж размещается на верхней полке. Я с легкостью поместился, и меня стали называть переносным ником. Верхняя полка находилась довольно высоко. Я не был уверен, что Вогану удастся поднять меня. Мой вес составляет 74 фунта, около 33 килограмм. Но Воган с легкостью справился. Поднял меня и засунул на полку, словно я не Вуйчич, а Вьюитон. «Отлично», — сказал я, — «теперь захлопни дверцу и давай подождем пассажиров». Воган подал мне подушку и захлопнул дверцу, оставив меня на верхней полке. Стюардессы увидели, что мы сделали, и страшно развеселились. Мы хохотали, как школьники. В самолет стали подниматься другие пассажиры, даже не подозревавшие о том, что ждет их в салоне. Стюардессы с нетерпением ждали, когда кто-нибудь решит положить свою сумку на полку. И вот пожилой джентльмен потянулся к моей дверце, открыл ее и чуть было не выпрыгнул в иллюминатор. Я высунул голову и сказал: «Сэр, не могу поверить, но вы даже не постучали». К счастью, дедушка оказался с юмором, и мы славно повеселились. Я так и остался на верхней полке, а со мной перефотографировались все пассажиры, стюардессы и летчики. Конечно, Воган пригрозил оставить меня там, заявив, что некоторые предметы могут падать во время полета. Без руля и без витрил. В 10 первых главах я советовал искать смысл жизни, обретать надежду, верить в себя, сохранять позитивный настрой, действовать смело и настойчиво, не бояться перемен, строить гармоничные и полезные отношения и использовать все предоставляющиеся возможности, которые приближают к исполнению своей мечты. А теперь я хочу, чтобы вы стали немного безумным. Точно как я. Конечно, я ужасен, не спорю. Но мне хочется, чтобы и вы тоже стали ужасными. Я создатель ужасных правил, которым должны следовать все живые существа на нашей планете. Надо хотя бы раз в день совершать нечто ужасное, ужасно рискованное для реализации своей мечты или ужасно смешное. Мои ужасные правила основаны на любимой моей цитате: «Несовершенство — это красота, безумие — это гений. И лучше быть совершенно ужасным, чем совершенно скучным». Предполагаемый автор этого замечательного высказывания вряд ли может служить для меня образцом для подражания. Но, полагаю, актрисе Мэрилин Монро было что сказать. Я согласен, что несовершенство — это красота. А что еще я могу думать? Невозможно спорить с тем, что безумие — это гений. Любой, кто готов идти на риск, в глазах окружающих представляется либо безумцем, либо гением. И да, я полностью согласен с тем, что лучше быть совершенно ужасным, чем совершенно скучным. Вы можете запомнить все уроки из этой книги, но если вы не захотите пойти на риск и прослыть безумцем в глазах тех, кто сомневается в вашем гении, то, скорее всего, никогда не сможете реализовать свои мечты и добиться многого. Ради вашего же блага и блага планеты, пожалуйста, не будьте слишком серьезны. Не забывайте посмеяться над собой, ведь только юмор и веселье сделают ваше жизненное путешествие радостным и гармоничным. Я, как и многие другие, чрезмерно увлечен работой. В моей жизни слишком много работы и слишком мало отдыха. Чтобы отточить свои ораторские навыки, я принимал каждое предложение, какое мне поступало. 8 лет я непрерывно ездил с выступлениями по всей планете. Теперь, правда, я стал более разборчивым. Мне просто необходимо равновесие. Мы с легкостью попадаем в ловушку мышления «когда-нибудь». «Когда-нибудь я заработаю достаточно денег, и тогда смогу насладиться жизнью». Когда-нибудь я смогу больше времени проводить с семьей. Когда-нибудь у меня будет время расслабиться и заняться любимым делом. Согласно ужасным правилам, вы должны избавиться от подобного мышления и сосредоточиться на двух фронтах. Первый фронт. Ужасный риск. Будьте готовы забыть о сомневающихся и отговаривающих вас от решительных поступков. Совершите решительный шаг и живите в соответствии со своей мечтой. Некоторые скажут, что это ужасно, и вы должны с этим согласиться. Да, я ужасен. Многим, особенно тем, кто не разделяет ваших идей и страсти, покажется ужасным ваше стремление делать то, что нравится. Не позволяйте этим людям лишить вас мечты. Используйте ужасное правило, чтобы проложить себе путь к вершине. Второй фронт – ужасное веселье. Находите время наслаждаться жизнью и общением с близкими людьми. Смейтесь, любите, веселитесь от души, пусть окружающие разделят с вами веселье. Если вы считаете, что жизнь – нечто серьезное, представьте, какова же смерть. Да, в жизни нужно быть серьезным, но чувство меры никто не отменял. Если представилась возможность веселиться, воспользуйтесь ею. Ужасный риск. Хелен Келлер в детстве потеряла зрение и слух, но сумела стать писательницей с активной жизненной позицией. Она утверждает, что такого понятия, как «безопасная жизнь», не существует. Его не существует в природе. Жизнь — это или головокружительное приключение, или ничто. Риск — это не просто часть жизни, это сама жизнь. Жизнь проистекает где-то между зоной комфорта и зоной мечты. Да, это тревожное и неспокойное место, но именно здесь вы можете познать самого себя. Об этом сказал Карл Валленда, основатель династии канатоходцев. На канате — жизнь. Все остальное — лишь ожидание жизни. Любой парашютист, параглайдер и любитель подобных экстремальных видов спорта знает, что сделать первый шаг очень страшно. Но если человек хочет летать, этот шаг необходим. Поймите, каждый шаг может стать последним. Рискованно даже просто подниматься с постели. Если вы не готовы признать поражение, вам не победить. Невозможно встать, не рискуя упасть. Моя повседневная жизнь с самого первого дня была постоянным риском. Все сомневались, смогу ли я когда-нибудь стоять или заботиться о себе. Родителям пришлось очень нелегко, потому что их ребенок-инвалид оказался ужасно предприимчивым существом. Я вечно влипал в опасные ситуации, потому что не мог просто сидеть и ждать, когда обо мне позаботятся. Я катался на скейтборде, играл в футбол, плавал, занимался серфингом. Словом, превратил свое несчастное тело в неуправляемую ракету. Это было ужасно. Дайвинг. Осенью 2009 года я попробовал нечто такое, что, как все считали, было для меня слишком опасно. Дайвинг в океане. Как можно предположить, это было потрясающе, как полет с мягкой посадкой. Причем тремя годами раньше я уже пытался заняться дайвингом, но инструктор позволил мне попробовать только в бассейне. Думаю, его больше заботила собственная страховка, чем моя безопасность. Мало ли придется объясняться, почему странный парень по имени Ник после встречи с акулой выходит из моря таким обкусанным. На этот раз мне попался более продвинутый инструктор — Филиппе. Он занимается дайвингом на маленьком островке рядом с побережьем Колумбии. Туда меня пригласили владельцы роскошного курорта Пунта-Фаро в национальном парке острова Мукура, неподалеку от Картахены. Когда я пришел на урок, Филиппе задал мне только один вопрос. «Вы умеете плавать?» После чего преподал мне краткий урок дайвинга. Мы объяснялись теми же жестами, что и под водой. Двигая плечами или головой, я мог дать ему понять, что мне нужна помощь. Потом он выпустил меня на пробный заплыв на пляже, мы немного потренировались, отработали подводные сигналы и проверили снаряжение. «Ну что, думаю, вы готовы отправиться на риф», — сказал инструктор. Филипп обхватил меня вокруг талии, и мы поплыли на риф. Он отпустил меня исследовать морскую жизнь, буквально бившую ключом, а сам курсировал чуть выше. Спасать меня ему пришлось лишь раз, когда полутораметровая мурена неожиданно выскочила из расщелины в кораллах. Я полагал, что зубы мурен покрыты болезнетворными бактериями, поэтому дал Филиппу знак, чтобы он переправил меня в более безопасную часть рифа. Не хотелось превращаться в суши для мурены. Это приключение открыло для меня совершенно новый мир. Вам, наверное, интересно узнать, было ли это рискованно. Конечно же, да. Выйти из зоны комфорта значит получить возможность для развития и роста. Конечно, первое занятие дайвингом было непростым, мне было страшно, но награда превзошла мои ожидания. Я советую вам всем попробовать это занятие. Ваша жизнь изменится, в ней появится новое измерение. Погрузитесь под воду, поднимитесь в небо, плавайте с дельфинами, парите с орлами, покоряйте горы, спускайтесь в пещеры, не бойтесь ужасного риска, как не боится его Ник. Но помните, что между ужасным риском и глупым риском большая пропасть. Глупого риска в нашей жизни, к сожалению, тоже хватает. Никогда не рискуйте, если получить можно меньше, чем потерять. Ужасный риск — это возможность, которая лишь кажется безумной, но на самом деле исключительно полезна, потому что, первое, вы заранее к ней подготовились, второе, вы постарались максимально снизить риск, третье, у вас есть план отступления на случай, если что-то пойдет не так. Виды риска. Я научился минимизировать риски, изучая в университете финансовое планирование и экономику. В мире бизнеса, как и в жизни, считается, что избежать риска полностью невозможно, но можно свести его к минимуму, оценив масштабы до начала действий, каковы бы они ни были. В жизни встречается риск двух типов — риск попытки и риск отказа от действий. Жизнь — это непрерывный риск, как бы вы ни пытались его избежать или защититься. Предположим, вы хотите завязать личные отношения с другим человеком. Можно просто позвонить и пригласить его на свидание. Да, вам могут отказать. А если вы даже не попытаетесь, что будет тогда? Ведь этот замечательный человек может и согласиться. Вы можете встретиться, полюбить друг друга и жить вместе долго и счастливо. Но вряд ли это удастся, если вы не сделаете первого шага. Стоит рискнуть, а? Да, вы можете потерпеть неудачу, проиграть. Но для завоевания славы и просто чтобы жить, надо пробовать что-то новое и развиваться, пока не добьетесь успеха. А чтобы жить хорошо, необходимо научиться взвешивать шансы, трезво оценивать достоинства и недостатки, и делать обдуманные шаги. Невозможно контролировать все, что происходит с вами и вокруг вас. Сосредоточьтесь на том, что вы контролировать можете. Оцените все возможности, доступные для оценки, и лишь потом принимайте решение. Иногда интуиция подсказывает, что нужно рискнуть, даже если шансы на успех кажутся мизерными. Вы можете потерпеть неудачу, но можете и выиграть. Сомневаюсь, что вы пожалеете о своей попытке. Я не только оратор и проповедник, но и бизнесмен. У меня несколько фирм и компания по торговле недвижимостью. Я прочел много книг о предпринимателях, и в них всегда были главы о риске. Несмотря на то, что предприниматели считают рисковыми людьми, успешные бизнесмены не любят рисковать, предпочитая контролировать и минимизировать риск, а затем двигаться вперед, даже сознавая, что риск все еще сохранился. Мои ужасные правила. Чтобы помочь вам справиться с риском, который неизбежно возникнет в вашей жизни, я собрал воедино ужасные правила Ника по управлению риском. Прочтите их. Ну, вы понимаете. Первое. Попробуйте воду. Старинная африканская пословица гласит: «Не следует пробовать глубину реки обеими ногами». Если вы собираетесь вступить в новые отношения, переехать в другой город, сменить работу или просто перекрасить гостиную, перед решительным шагом все проверьте. Не спешите, не поняв как следует, чем это вам грозит. Второе. Делайте то, что знаете. Это не означает, что не нужно пробовать ничего нового и общаться с новыми людьми. Просто степень риска снижается при занятии знакомым делом. Когда вам покажется, что вы уже все изучили, знаете все подводные камни и характеристики, вам хватит уверенности, чтобы сделать важный шаг. Если вы знаете не все, необходимо понимать то, чего вы еще не знаете. И иногда этого оказывается вполне достаточно. Третье. Следите за временем. Часто степень риска можно снизить, дождавшись подходящего для решительного шага времени. Пожалуй, не стоит открывать кафе-мороженое в разгар зимы, верно? Первое предложение из мира кино оказалось для меня неподходящим, но через несколько месяцев мне предложили великолепную роль. Настало нужное время. Иногда терпение вознаграждается. Не бойтесь ждать слишком долго. Вечером запишите все на бумаге, а утром перечитайте написанное. Удивительно, насколько иным все выглядит на следующее утро. Я поступал так много раз. Всегда помните о времени и старайтесь выбрать для решительного шага наиболее подходящий момент. Четвертое. Выслушайте другое мнение. Иногда мы беремся за то, что нам не по силам, просто из-за того, что слишком убеждены в необходимости сделать что-то именно сейчас. Если вы в спешке забрели на опасную территорию, отступите. Свяжитесь с другом или наставником, которому можете доверять, и попросите вместе с вами оценить ситуацию, потому что эмоции мешают вам отчетливо представлять ситуацию. В Америке я обычно советуюсь со своим дядей Батой, а в Австралии с отцом. Попросить совета — очень разумный шаг. Если ставки высоки, не стоит превращаться в одинокого рейнджера. Пятое. Будьте готовы к неожиданным последствиям. Наши действия всегда, повторяю, всегда могут привести к неожиданным последствиям. Это особенно относится к рискованным действиям. Никогда нельзя предвидеть всех последствий, поэтому нужно все как следует обдумать и подготовиться к неожиданностям. Работая над бизнес-планом, я обычно переоцениваю расходы и недооцениваю прибыль, чтобы иметь определенный запас на случай, если бизнес пойдет не так успешно, как я ожидаю. В случае благополучного исхода лишние деньги еще никому не мешали. Ужасное веселье. Не притворяйтесь, что вам никогда не хотелось прокатиться на ленте доставки багажа в аэропорту и попасть в таинственную страну багажа. Лично мне этого всегда хотелось, и я позволил себе это, ведь я же ужасный человек. Мы путешествовали по Африке. В аэропорту пришлось довольно долго ждать багажа, и мне стало скучно. Я попросил своего помощника Кайла подсадить меня на ленту транспортера, чтобы немного прокатиться. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. И все же послушался. Поднял меня и подсадил на ленту рядом с роскошным большим фирменным чемоданом. Я прокатился по всему терминалу. На мне были темные очки, скрывавшие глаза. Но сам-то я отлично замечал шокированные взгляды и указывающие пальцы. Слышал нервный смех. Люди не понимали, человек я или самый причудливый в мире чемодан. Наконец, транспортер доставил меня к маленькой дверце, ведущей в багажное отделение. Здесь меня встретили жизнерадостные африканцы, которые хохотали над безумным австралийцем. «Господь благослови вас», — сказали они, снимая меня с ленты. Эти люди сумели понять, что порой и взрослым людям хочется покататься на карусели. Молодость не кончается в детстве. Да, дети умеют наслаждаться каждой ее минутой. Но ведь и мы с вами тоже можем сохранить молодость в душе. Если ваша жизнь слишком предсказуема, не миритесь с этим. Совершите головокружительный скачок и займитесь тем, что вам так нравилось в детстве. Прыгните с трамплина, прокатитесь на пони, забудьте на время о том, что вы взрослый человек. Я призываю вас использовать каждую секунду жизни. Прямо сейчас я все брошу и займусь чем-нибудь, что мне по душе, и вы тоже. Не упускайте ничего из тех чудес, которые уготовил вам Бог на этой земле. Жить ужасной жизнью означает жить на грани надежды и возможностей. Поймите и примите цель жизни, уготованную вам Богом, и действуйте в соответствии с Его планом. Вторая часть ужасных правил связана с ужасным весельем. Превосходите собственные ожидания и ограничения. Наслаждайтесь жизнью, радуйтесь благодати и не просто живите, а наслаждайтесь жизнью в полной мере. Во время моих выступлений я часто подбираюсь к самому краю своей платформы, словно собираясь броситься вниз. Говорю слушателям, что жить на грани не так уж и плохо, если верить в себя и своего Творца. И это не пустые слова. Я постоянно делаю над собой усилия и в работе, и в веселье. Самое большое наслаждение в жизни — это когда работа и развлечения объединяются в единое целое. Я советую и вам испытать это чувство. Каскадер. Когда я согласился принять участие в фильме «Цирк бабочек», то не предвидел, что мне придется стать каскадером. Но кто лучше меня сделает мои трюки? Вряд ли найдется много профессиональных каскадеров без рук и ног. Это была игра. Если мой земляк, австралиец Рассел Кроу, может сам выполнять трюки, то почему бы и мне не сделать то же самое? Но Рассела никогда не катали, как футбольный мяч, а силач Джордж именно так и поступал с моим героем. Его роль играл каскадер и актер Мэтт Олман. В одной из ключевых сцен фильма Мэтт поднимает меня и швыряет в маленький прудик. Мэтт очень нервничал перед съемкой, хотя мне, по идее, следовало нервничать куда больше. Мы снимались в настоящем речном прудике в горах Сан-Габриэль в Калифорнии. Вода была холодной, но это оказалось не самым страшным. Пока мы снимали, я случайно упал в прудик, и все испугались, что я утону. Конечно, я выплыл, продемонстрировав тем самым умение плавать. Силач Джордж был так рад этому обстоятельству, что подхватил и бросил меня, чуть было не утопив по-настоящему. Мэтт боялся навредить мне, швырнув меня слишком сильно или слишком далеко. В первых дублях он был очень осторожен, потому что глубина воды составляла всего около 1,5 метра. Режиссер Джошуа Вагель попросил швырнуть меня энергичнее, и я вылетел из рук Мэтта как торпеда. Боясь удариться о каменистое дно, я выгнул спину, и это меня спасло. Когда я выскочил из воды, хватая ртом воздух, все развеселились, особенно Мэтт. Еще рискованнее были сцены, связанные с нырянием. Три из них мне пришлось играть на площадке перед зеленым экраном. Для некоторых страшных моментов меня подвешивали над площадкой на специальных ремнях. Конечно, все трюки были тщательно продуманы профессиональными каскадерами. Они обеспечили страховочные сетки и другие средства безопасности. Так что даже самые страшные сцены мы снимали легко и весело. Все это я рассказал вам для того, чтобы вы поняли, что умеренный физический риск, идет ли речь об альпинизме, серфинге или сноубординге, заряжает человека энергией и делает его более живым. Рисковать любят и дети, и взрослые, даже если риск связан всего лишь с возможностью показаться смешным из-за того, что взрослый на минуту почувствовал себя ребенком. Игра ради жизни. Основатель Национального института игр психиатр Стюарт Браун утверждает, что человек предназначен для игры. Игнорирование стремления к играм может быть столь же опасным, как и отказ от сна. Доктор Браун изучал заключенных, приговоренных к смертной казни, и серийных убийц, и выяснил, что почти всем им в детстве не довелось наиграться в волю. Противоположность игре вовсе не работа, а депрессия. Таким образом, можно сказать, что игра — это средство выживания. Рискованная, грубая игра помогает детям и взрослым развивать социальные, когнитивные, эмоциональные и физические навыки. Доктор Браун полагает, что мы должны сочетать работу с игрой, а не довольствоваться пассивным отдыхом. Я знаю людей, которые потратили молодые годы на то, чтобы добиться признания и богатства, но впоследствии горько пожалели об этом. Они подошли к концу пути, так и не насладившись путешествием. Не позволяйте, чтобы подобное случилось с вами. Вам нужно выжить, но при этом как можно чаще заниматься тем, что вам действительно нравится. Страшно погрязнуть в повседневной рутине и в борьбе за существование настолько, чтобы перестать ценить качество обычной жизни. Вряд ли вам когда-нибудь удастся достичь равновесия. Поэтому не забывайте об ужасном веселье. Наслаждайтесь играми до такой степени, чтобы забыть о времени и пространстве. Исследования показывают, что полностью погружаясь в любимое занятие, будь то игра в монополию, живопись или бег на длинную дистанцию, человек приближается к истинному счастью настолько, насколько это вообще возможно. Я сам часто испытываю подобное состояние на рыбалке. Это мой любимый вид игры и отдыха. Родители впервые взяли меня на рыбалку, когда мне было всего 6 лет. Мама дала мне леску с крючком и насадила на крючок кукурузу в качестве наживки. Она забросила леску в воду, а я ухватился за леску пальцами ступни. Мне жутко хотелось поймать рыбу. Рыба обязательно должна была клюнуть, а мне все равно некуда было деваться. Оставалось только сидеть и ждать. Я оказался страстным рыболовом. Моя стратегия сработала. Полуметровая рыба наконец-то соблазнилась моей кукурузой. Наверное, она уже привыкла к моей тени, нависшей над водой. Когда этот монстр клюнул, леска сильно натянулась и чуть не разрезала мне ступню. Вместо того, чтобы отпустить рыбу, я поступил очень разумно. Уселся на леску, но рыба рванулась снова, и на этот раз леска обожгла мне попу. «Я поймал рыбу!» — закричал я. «Ой, как же больно, но я поймал рыбу!» Родители и кузены бросились мне на помощь. Рыба оказалась ростом почти с меня. В тот день я поймал самую большую рыбу, и это стоило того, чтобы немного пострадать. После этого я стал рыболовом на всю жизнь. Больше я не пользуюсь лесками с крючком. Я смастерил себе специальную удочку и больше не страдаю от ожогов и порезов. Когда рыба клюет, я зажимаю удочку между плечом и подбородком, удерживая леску зубами и отпуская ее в нужный момент. Представляете, как удачно? Я одновременно и рыбу ловлю, и зубы чищу. Музыкальные наклонности. Если вам кажется, что рыбалка для меня довольно странное занятие, то представьте себе, что думают люди, когда я говорю им, что был не только барабанщиком в школьном ансамбле, но еще и дирижером. И это чистая правда. Я действительно играю на музыкальных инструментах. Еще в детстве ужасно любил играть гимны из сборников. Каждое воскресенье я раскладывал перед собой ряд сборников разной толщины. Хор начинал петь, а я отбивал такт. В нашей семье все любили ударные инструменты, в том числе и мой кузен Ян Пасула, который стал первым барабанщиком в церковном ансамбле. У меня врожденное чувство ритма, и мои дядюшки и их друзья по приходу решили купить мне специальную ударную установку. Это электронное чудо превратило меня в настоящий человек-оркестр. Я начал с обычного барабана и бас-барабана и постепенно подключил другие инструменты. Ко мне присоединились церковный пианист, органист и барабанщики. И так я стал частью ансамбля. Я до сих пор играю на этой установке, хотя и немного модернизированной. Теперь я могу пользоваться синтезатором и даже играть на электронной гитаре. Музыка — бальзам для моей души, украшение моей жизни. Слушая музыку или играя самостоятельно, я забываю обо всем. Любовь к музыке окрепла в школьных джазовых ансамблях. В школе я в буквальном смысле слова тянул наш оркестр на собственных плечах. Вряд ли можно было предположить, что такой человек, как я, займется чем-то подобным. Ужасно, правда? Учительница музыки заболела и не могла проводить репетиции. Тогда я вызвался быть дирижером нашего оркестра, который насчитывал 60 инструментов. Я знал все песни, которые мы исполняли, поэтому встал перед музыкантами и стал управлять ими движениями плеч. Должен без ложной скромности признаться, что в тот день мы играли просто исключительно. Ужасное заключение. Большинство из нас представления не имеет о том, что Бог уготовил для нас в этот день, этот месяц, этот год, эту жизнь. Но каждый из нас может сделать свою жизнь лучше. Устремляйтесь же к своей цели. Отдайтесь своей страсти и увлечению с ужасным энтузиазмом. В одной лишь этой главе я рассказал вам о своих приключениях на багажной полке самолета и ленте транспортера в аэропорту, о занятиях дайвингом, об опыте каскадерской работы, о своих увлечениях рыбалкой и музыкой и о том, как я дирижировал оркестром. А теперь я хочу спросить вас, если уж настолько несовершенный человек, как я, смог ужасно повеселиться, в полной мере насладиться радостью жизни, то что тогда говорить о вас? Живите, чтобы славить Господа. Не тратьте даром ни грамма энергии. Не забывайте о своей уникальности. Не бойтесь быть ужасным, и вы станете ужасно счастливым человеком.